какое у вас сложилось самое элементарное впечатление? Что за Иуда? Зачем это написано? А? Вот попробуйте мне ответить на этот вопрос. Явного и неявного. Значит, явное это то, что он получил 30 серебряников и предал, да, а неявное это что? А, то есть на вас производит впечатление сцена, когда он упрекает всех учеников за то, что они предали. Да? Тут это действительно сильное место, которое работает на Иуду, как на персонажа привлекающего. Потому что начинает он с того, что это был отвратительный человек, да? И что его не любили ни плохие, ни хорошие, то есть никто его не любил. Кроме Иисуса, который его приблизил. Да? Значит, а потом уже, когда он упрекает своих апостолов, он действительно говорит нечто такое, что он над ними возвышается. Он говорит, а ты, Петр, почему не вынул меч? Тот говорит, он же, это противоречит его учению. Но какое имеет это значение? Когда твой тонет, когда тонет твой сын, да? Ты разве размышляешь, теоретизируешь? И кроме, ну, если бы мы вступили за него, мы погибли, а тогда кто понесет правду людям, говорят, апостолы говорят? А он им говорит, так если вы его предали, так что же это за правда, которая будет проповедоваться? То есть у каждого из них есть оправдание, и это оправдание сомнительно. Вот Леонид Андреев пишет так, что оправдание, которое говорят апостолы, когда они оправдывают, здесь есть сомнительно. Вот вызывает сомнение. Иуда как бы возвышается. Но тогда почему он так и повесился? Если он прав, то почему он повесился? Ну, по опере «Иисус Христос, суперзвезда» вы, наверное, понимаете, что там есть еще такая тема, что для того, чтобы высветлить образ Христа, нужно поставить рядом с ним что-нибудь очень черное. И это как бы сознает Иуда, что вот его, он всегда пойдет вместе с ним, потому что благодаря Иуде Иисус Христос еще более высокий. Такое приходит в голову, но есть еще другие разные соображения. Сам Леонид Андреев сказал, это нечто по психологии предательства. Нечто по психологии предательства или метафизика предательства. Тут, конечно, без истории никуда не деться, по той простой причине, что к 1905 году, когда у нас стала свобода печати в России, было опубликовано много документов о революционной деятельности, в частности, народной воле. Да, дело Азефа будет чуть-чуть попозднее. Но там много было сюжетов. Например, Клеточников, который был народной воле, который знал, что у него чахотка, и он хотел что-то сделать, чтобы не зря умереть. И он, значит, стал работать в третьем отделении и сообщать там сведения. Ну что ж, если стать на точку зрения революционера, или, как говорят, разведчик и контрразведчик, так контрразведчик – это же профессиональный предатель. Войти в доверие, сыграть чужую роль. Вот позиция Клеточников, с одной стороны, привлекательна, ну ладно, Клеточников, а вот, скажем, Гольденберг. Очень следователь был хороший, и Гольденбергу было сказано следующее, понимаете, мы, говорит, так же, как и вы революционеры, мы хорошо видим недостатки нашего строя. И нам нужно работать вместе, чтобы способствовать изменению этого строя. И этот следователь был настолько талантлив, что он убедил Гольденберга, что надо работать вместе. И Гольденберг выдал многих, а потом повесился в тюремной камере. Тут, конечно, следователь, ведущий расследование, при всем своем таланте, потом его убьют, этого следователя. Ну, как с Гапоном, кстати. Гапон ведь не работал на третье отделение. Это нам пригодится, Гапон нам пригодится в связи с этим самым, с Петербургом Андрея Белого. А его убили, потому что полагали, что он сотрудничает. Ему предлагали сотрудничество. Да и вообще, что за фигура Гапон? И если брать метафизику предательства, то получается вот какая необычная картина. Дело в том, что получается так, что наш с вами герой, нереальный Иуда, ему мало уделено места, и в Евангелии он не занимает много места. Там в свое время Леонид Андреев просил прислать ему Ринана и Штрауса. Ну, со Штраусом в рассказе нет никаких жизни Иисуса, со Страусом нет никаких совпадений, а с Ринаном одно есть. Я не знаю, вычитал, прочел он или не прочел Леонид Андреев вообще. Как вы знаете, читатель он был плохой, и книг читал мало. Но, обладая, как мы уже выяснили, потрясающей интуицией, много схватывал на лету. Так вот, что есть у Ринана, он же рисует, он же этот, не зря его от кафедры отлучили, он же изображает Иисуса Христа как реальную личность, как выдающегося философа, выдающегося врача, вот, но и отметает все, ну и кроме того, он поехал, это самое, куда надо, я тоже съездил, прошел по всем этим местам в Израиль, это очень интересно, производит сильное впечатление, должен сказать, и именно то, что я вычитал у Ринана, он говорит, что Иисус, он в Назарете родился, это, знаете, вот, это хороший город, красивый, вот. А этот самый, а Иуда в Кариоте. Вот там и так и назывался первоначально Иуда из Кариота. А в Кариоте это такое, знаете, ну вот когда где-нибудь у Иордана сидишь на берегу речки Иордан, да, где крестились, там такая зеленоватая вода, красивая мягкая растительность. Вот где-то так вот в таком месте и должен воспитывать Паринану. И должен воспитаться характер всех любящего человека, который любит всех. А вот Кариот — это камень. Вот, когда говорят, что искушение Христа в пустыне, так это не пустыня в нашем представлении, это не песок, это камень. Там место известно, где было искушение. Вот, так вот Иуда, он, и здесь он тоже сливается с камнем как-то. У него есть что-то такое, вот он часто сливается, или выходит из камней. Вот больше, пожалуй, ничего он не взял из Ринана, на этом и кончил. Ну, а Ринан все исторические документы изучил, в общем, доказывает нам всячески, что это абсолютно просто элементарно на историческое личность. Но мы не будем даваться в этот спор. А если по психологии предательства? Ведь посмотрите, Гальденберг выдает, ну, он не знает, что он выдает, он думает, что... Но каким себя должен чувствовать тот следователь? Он же таким образом привел к самоубийству этого Гальденберга. И этот выдал из этих соображений, а этот из других соображений. И получается идея всеобщего провокаторства. Вот ученики действительно выглядят, то есть получается так у Леонида Андреева, так получается, что разумом Иуда выше учеников. Он временами... У него вот эти его замечания и обвинения, и замечания, они явно выше. То есть он ловит учеников на том, что они не понимают учения Христа. А кто будет первым после Иисуса, спрашивает Петр. Да ты и будешь. Кто будет первым после смерти Иисуса, спрашивает Иоанн. Да ты и будешь. Разве можно задавать такой вопрос? Молись, и станешь выше всех. Сам по себе вопрос, который задают апостолы, но они не в реальности, то есть в Евангелии ничего подобного, конечно, не задают и задать не могут, но по Леониду Андрееву получается, что они не понимают. И они всегда ошибаются, ученики, а учитель их наставляет. Ну вот это самое соревнование, которое затеял Петр и Иуда. Петр не может поднять больший камень и идет к Иисусу и спрашивает: помоги мне выиграть эти соревнования. А кто поможет Иуде? Опять вопрос невозможный с точки зрения христиан. С другой стороны, можем поставить вопрос, что Иуда верит и любит Христа и верит. Нет, не верит. Он проверяет, действенно ли учение Христа. И оказывается, что проверки, при проверке учения оно недействительно. Ну что ж это за первосвященник? Он говорит, 30 серебряных. Сколько? 30 серебряных? За такого человека? что это за люди? Ты возьми, говорит, он врач, он... то все, и 30 серебряных. А потом его ведут распять. Разве об этом говорил? Они же с удовольствием его ведут распинать. Где же справедливость всего вот этого человека? Она на практике не выдерживает. Не подтверждается на практике. Иуда экспериментирует. И тут получается такой ход. Ну, еще можно сказать следующее, уж не знаю, имел ли это в виду Андрей, что последнюю правду-то Иуда не узнал у него. Почему? Потому что он повесился до воскресенья. Ну, а самое простое и очевидное, что он действительно предатель. И это эксперимент над читателем. Как охотно, коллега, мы начинаем легко и высоко ставить Иуду. Это так и Чехов иногда делает с читателем. Где-нибудь там, не знаю, в рассказе Ионыча. До сих пор, я помню, что когда я посмотрел давно-давно учебник школьный, а потом университетский, оказывается, что вот там все это приводится цитата: «Если лучшие люди в городе таковы, как Туркина, то что ж тут поделаешь?» Как охотно мы обвиняем этого самого. И слова отрицательного героя считаем за выражение мысли автора. Не в среде дел. То, что Ионыч превратился в свинью, не в среде дела. А мы берем фразу его же и выдаем это за содержание. Нам очень хочется встать на тот же путь, на какой хочется встать, чтобы объяснить Олю Мещерскую, почему она совершила все это. Воспитание, родитель, среда, эпоха, все, что хотите, только ничего не подойдет. Вот нет ли здесь эксперимента еще и над читателем? Читатель вдруг бы открыл себе, как охотно он симпатизирует Иуде. А опровержение не только то, что он отвратительной внешности, двойственный, одна с половиной лица мертвая, другая живая, а то, что он ставит эксперименты. Над кем? Над детьми. Практически апостолы, они у Леонида Андреева такие, как дети. Ну да, они ошибаются, их нужно всегда наставлять на путь истины, и Христос их наставляет. Но они его любят, но они ошибаются, они не понимают. Так вот, он устраивает нравственные эксперименты, Иуда. И вот это, конечно, страшное предательство. Не только учитель, но прежде всего апостол. Зачем же малых сих смущать? Не вводи в искушение. Вот представьте себе человека, который вдруг начнет испытывать вашу нравственность. Это будет очень сильное предательство. Вот если говорить о психологии и метафизике предательства, чего хотел разоблачить Леонид Андреев, то так получается. Не берусь сказать, что эксперимент над читателем именно и нужен был Леониду Андрееву, но вот нечто похожее было. Ну, а с другой стороны, вот это, мы же раз 20 говорили, вот это поразительная невозможность Леонида Андреева отойти от религиозной проблематики. И всегда он ее ставит настолько необычно, так непривычно, что раздражает читателей невероятно. Ну вот Ходосевич, когда прочел пьесу Савва, он говорит, что вызывает раздражение. Ну, ее легко прочитать, если взять одну цитату, он говорит, я хочу убить Бога. Савва говорит в пьесе, да? Хочу убить Бога. Ну, Ницше. Только там у него проще, да? Бог умер. Бог умер, сказал Ницше. Ницше умер, сказал Бог. Вот. В Сорбонне была такая давно-давно плакат. Бог умер. Ницше умер Бог. Кто прав, неизвестно. Здесь Савва ведь прямо заявляет. Опять же Леонид Андреев, как и в этом рассказе, в письме говорит о пьесе Савва, он говорит в письме, это синтез российского бунтарского духа. синтез российского бунтарского духа. Да. И сам, сам раскрывает, в чем дело. Не только Савва, но и все они тут бунтари. Тюха бунтарь, потому что он лиц не видит, видит только рожи. Спиранский бунтарь. Говорит, стоит времени закрыть глаза, и уже другие люди. Это поколение умерло, пришло другое. И что? Не кажется ли нам, что мы живем? А может и мира нет, а может и этого нет. В своей элементарности этого солипсизма это доведенный до предела бунт. И бунт Саввы тоже доведен до мыслимого предела. Тут опять же, что интересно. Интересно, как поменял немножечко действительность Леонид Андреев. Дело в том, что все это было в действительности. Так кто читал Савву? О, смотрите, мало кто, да? Но в действительности был такой эпизод. Там прочтете, попробуйте. В действительности был такой эпизод, что Уфимцев, затем будущий изобретатель, замечательно талантливый изобретатель ракетных двигателей, он решил бороться с суевериями и взорвать икону. Что это чудотворно. И он так и взорвал ее. А судя по всему, эти самые в монастыре икону подменили. Поставили другую, такую же. И сказали, что икона чудотворная, поэтому не взорвалась. К сожалению, этими документами я не занимался. Но то, что они, может быть, подменились, говорит о том, что открытого суда над Уфимцевыми товарищами не было. Ну, детям иногда малым свойственно. Кощунство. Да, вспомним того же Владимира Соловьева, который в 14 лет икону за окно выбросил. Это самый мощный религиозный мыслитель в России, он что сделал. Но это следствие возраста. А с другой стороны, вот как-то я знаю правду, да? И я эту правду обязательно должен доказать, да? Всем, чтобы все знали эту правду. Но Леонид Андреев что делает? Он чуть-чуть меняет дело. Не подменяет икону, а уносит на время взрыва икону. Вот тут, по-моему, есть тонкость. Она заключается в том, что действительно, если взорвали и подменили, это неинтересно. А если унесли икону, а потом поставили на место, это интересно. Почему? Потому что, а действительно, и здесь сложность доказательства, что она не чудотворная. Она, может, действительно чудотворная, потому дело раскрылось и ее унесли. Это происходит в сознании героини. Получается, вот в том, что все поверили в чудо. Но тут есть странно. Потому что сам герой, если вы помните, вот вы читали, он, да, я был прав, он говорит. Вот когда уже толпа вокруг него собирается растерзать, он говорит, да, я был прав. В чем он был прав? Как будто бы это событие подтвердило его правоту, правоту, что надо оставить голову человека на голой земле. Кстати, потом футуристы, но если не в такой форме, но по отношению к культуре все это и повторят. Надо сбросить всех этих пароходов современности, всех Пушкиных, Толстых. И Леонидов Андреева, кстати, там тоже было заодно. Так вот, эта самая деталь, синтез русского бунтующего духа, понимаете, если это так, то это очень страшный бунт. Всех. Есть странная фраза у Леонида Андреева, она приводится в комментариях, о том, говорит, вот хорошо, что я за границей, а не на баррикадах. Что в России получается реально? Практически никто не сочувствует строю. И в этом смысле полемизировать с этими бунтарями неудобно. А с другой стороны, и бунтари-то не вызывают интереса и уважения. Они же в основном-то страшные. Ну, потом, когда раскроется дело Азефа, тогда уже совсем плохо будет. Потому что все построено было на взаимном провокаторстве. И вся вот эта борьба, она и есть провокаторство. Если это синтез российского бунтарского духа по Леониду Андрееву, то этот бунт для Леонида Андреева внутренне неприемлем. И неприемлема ситуация. Ситуация неприемлема. Вот проблема заключается в том, что и отрицание этого бунта тоже неприемлемо. Вот так возможно попробовать подумать об этой пьесе, вот так же, как и здесь получается, вместе с Иудой Искариотом. Ни то, ни другое невозможно. Отрицать бунтарство нельзя и принимать его нельзя. И выхода нету. На самом деле так оно и было в реальности-то. Все-таки Савва Морозов поддерживает большевиков. Да. А потом, судя по всему, разочаровывается в этом, во всех этих большевиках вместе взятых. Есть даже подозрение, что именно большевики убили Саву Морозова, но я думаю, это выдумка. Но, во всяком случае, в определенный момент он перестал давать им деньги на газету «Правду», которую я, по-моему, второй раз это говорю, что я когда в Швейцарии побывал, посмотрел, там интересно, сколько же денег стоил один номер газеты «Правда» в Швейцарии печатать, а потом сюда привозить. И сколько их нужно было, этих денег, чтобы все содержать эту армию профессиональных революционеров, бездельников, которые занимались вот этим. Ну понятно, а как деньги? Этот сюжет могу рассказать. Как деньги на «Правду» доставали? А все время Сталин гениально провел экспроприацию. В Тифлисе. В Тифлисе, смотрите, какая гениальная выдумка. Вот представьте себе, ну сейчас понятно, машина. Тогда было иначе. Тогда, значит, четверка лошадей, казаки, шашки наголо, ружья в руках. И сначала, затем повозка, ящик денег. 500 тысяч рублей, полмиллиона. Стоят вот здесь, рядом сидят вооруженные казаки. И затем сзади тоже повозка, тоже едет, и тоже стоят казаки, охраняют, а то все рейти. Ну попробуйте напасть. Маловероятно, что получится. Так что придумал Виссарионович? Он придумал когда-нибудь проезжать центральную площадь Тифлиса, на центральной площади создать несколько взрывов. Возникает страшная паника. И вот в этой кровавой сумятице они украли ящик половину миллионом рублей. Но это мало. Этого мало. Потому что эти самые купюры, это номера-то известны, переписаны, там же не по рублю было дело, а крупные купюры. Тогда, значит, крупный ученый Красин отправляется в Германию, если я не ошибаюсь, делает там лабораторию. И в течение 2 лет им удается переделать номера. И они таки разменяли эти купюры. А общество симпатизирует и эсерам, и меньшевикам, и большевикам. И в одном из писем, очень смешно пишет Леонид Андреев, он говорит, вот теперь, как он говорит, все эти СД, КД и просто Д партии Д. Дураков, да, социал-демократы, эти самые и прочие СР и просто Б. Вот получается ситуация, вот из этой пьесы как бы и выхода нет. И не зря ее никогда и не ставят. Ее пытались ставить после революции как антирелигиозную драму. А вообще-то она сильна, как ни странно, своим вот этим, знаете, реализмом. И даже не столько начало пьесы. Потому что в начале это трактир, и хозяин этого трактира, ну вот это предел пошлости, мещанства, бессмысленности. Вот это предел. Но на этом же фоне появляется героиня, которая моет пол и говорит, что она больна и трудно, она беременна. Говорит, так не мой. Не может не мыть. Очень часто получается, ну и еще, конечно, страшный, очень страшный бунтарь это царь Ирод. Ну, это он случайно убил своего сына и затем отжег себе руку и, значит, говорит, с кем может сравниться мое страдание. А дальше такой хитрый ход. Даже Христос страдал меньше. Что он сделал из своего страдания? Он свое страдание сделал средство возвыситься над всеми. Ну вот никто так не страдает, как я. Вот я один. Такой вот странный бунтарь, которого зовут царем Иродом. В общем, пьеса дает ответ на, ставит вот эту проблему, которая невыносимая в России, о том, что и те, и другие хороши. А революционеры очень часто страшны. Ну, да, и а миросозерцание очень важно. Вот мы с этого начали с первого рассказа и закончим пьесой. Вот миросозерцание человека становится, как бы входит в костный мозг и становится инстинктом. И уже никогда никакие факты, никакое мышление, вот то самое, что Василий Афилевского, не способно сбить человека. Вот сразу же Липа поверила, что это чудо. Что икона чудотворная. Сразу же поверила. Она была верующей. Она ужасалась над тем, что говорил Слава. Но когда случился этот факт, она сразу же поверила. Самое интересное еще тот, который положил бомбу, уверовал в то, что... То, что она чудотворна. Ну, а само по себе взрывать иконы, чтобы доказать, что разрушить свою веру, это, конечно, детский. Ну, Уфимцев потом поумнел. Вообще, должен вам сказать, единственный революционер, который остался революционером в зрелом возрасте, это был Ленин. Не зря его звали старик. Его все звали старик, потому что, ну, в таком возрасте уже этим не занимается. Да? Пора поумнеть. Вот такой странный писатель Леонид Андреев, который, с одной стороны, мучит сознание, это верно, с ним бывает. Он, в этом смысле он действительно немножко похож на Достоевского. А с другой стороны, часто впадает в крайности. И стилистические крайности, и идеологические крайности. Вот, пожалуй, рассказ о семи повешенных. Это единственное произведение, ну, помимо там, некоторых фраз, какое-то ему удается соблюдать чувство меры. Опять же, основа реальная. Да, вот эти представители эсеров пытались взорвать крупного чиновника, они были раскрыты. И так появилось, над ними был суд. Ну, вы знаете, в чем дело суд, потому что после того, как суд присяжных оправдал Засулич, а затем оправдывали все эти экспроприации, отменили суд присяжных для экспроприаторов, революционеров и сделали военно-полевые суды, которые судили по закону военного времени. Это то, что в свое время сделал в нашу эпоху, то, что сделала Маргарет Тэтчер. Этих террористов она сказала, что они уголовники. Она будет судить их не как политических преступников, а как уголовников. Вот, и здесь семь повешенных, которые дают все, да, еще сам чиновник, с которого начинается все дело, в час дня вашего превосходительства, там каждая глава имеет собственное звание. В час дня вашего превосходительства. Ну, не дано человеку знать часа своего смерти, и такова наша метафизическая судьба. И не нужно знать. Так один знаменитый хиромант ответил нашему профессору. Я могу, конечно, рассказать судьбу, только зачем? Вы бы хотели, чтобы вам рассказали вашу судьбу? Нет, вы бы хотели соломку подстелить, чтобы вам сказали, где и когда. Но вот тоже не положено. Этого знать и никакому рациональному расчету не поддается. Так вот, это реальный сюжет. Действительно, семь было повешено, и там было пять революционеров и двое просто убийц. Вот эти убийцы-то интересны. Один цыганок, который давно знает, что его повесят. А другое совершенно животное существование, бессмысленное животное существование Янки. И вместе с тем, когда они узнают, что их будут вешать, это страшно. Для меня не надо вешать, ничего не понимающий Янсен почему-то твердо знает. А вот судьба остальных довольно странная. Вернер, это как и Леонид Андреев, как и многие в России, революционер, пришел в революцию, занимался этими делами, а потом ему все это стало неинтересно. Поменял взгляд. Значит, поменяли взгляды, значит, надо уйти. Тогда придется нам вспомнить Тихомирова, который был в «Народной воле», отказался от идеологии «Народной воли» и написал брошюру «Почему я перестал быть революционером». Все русское общество бросало в него камни разной величины. И за эту брошюру, и за то, что он отказался быть революционером. Тихомиров там писал всячески не очень хорошие статьи, и, судя по всему, и книжка его не очень интересная, но очень интересна реакция русского общества. Да? Как же так? Как же так? Почему же он так себе позволил? Вот Вернер, это из той оперы, но он себе не может позволить уйти. И когда его приговорили к смертной казни, то он, наоборот, чувствует облегчение. Ну, это понятная тема. Бессмысленность казни со всех точек зрения. Для Вернера зачем смертная казнь? Она для него облегчение. Но что говорить про гуманную Мусю? Потому что, когда она шла в революцию, она знала, что итог революционера – это смерть. И смерть – это высшая награда революционера. Вот поэтому, когда ее приговаривают в смертной казни, она знать не обращает внимания. А самое сильное место, между прочим, в этом рассказе, который действительно не зря Толстой отметил со всех сторон, говорит о бессмыслице смертной казни. Кстати, нравственность общества проверяется одним простым вопросом. Вы за смертную казнь или против смертной казни? Я помню ужасный этот опрос в самом начале перестройки, в 1987 году. 90% россиян было за смертную казнь. Ужасно. Ужасно. Единственный писатель, представьте, был против смертной казни. И даже возглавил комитет, который потом отменили по пересмотру этих дел и по помилованию о смертной казни. Ну, бессмысленно смертная казнь. Ну, посмотрите, что вот самое сильное место в этом рассказе. Вот. Это когда одному из революционеров навещает мать. Она приходит к нему и говорит, не хочется искать, перескажу. Она приходит к нему и говорит, а отец-то блины велел ставить, потому что последнее свидание, да, они вот их будут казнить, а перед смертью можно будет встретиться с родителями. Ну, там, к одному из них там отец говорит, поцелуй молчи, ну, бесполезно разговаривать, поцелуй молчи. Ну, а мать, а к другому приходит мать, она начинает говорить, а отец-то велел блины ставить, надо же о чем-то говорить, правда? Да. Как ты говоришь, там что-то, да, это сильнее. А он, отец-то велел блины ставить, он говорит, да какой он мне отец? Говорит, это самый наш революционер. Мать говорит, разве можно так про отца? И знаете, что начинается? И начинается ссора. Вот мать пришла попрощаться с сыном, сына завтра повесят, а та обыденная ситуация ссоры разворачивается прямо на последнем свидании. А он уже выходит из себя, говорит, да мамаша, простите, меня ведь завтра вешать будут. Она ему отвечает, а ты бы не, ведь не делал вот это, у тебя бы не... Она не хотела. Она никакой ссоры не хотела. Она любит своего сына. А заканчивается тем, что она говорит, а ты бы не, то есть вел бы себя хорошо, тебя бы и не повесили. Да? Но и вот эта страшная ссора, которая разворачивается непосредственно перед смертной казнью, между любящим сыном и любящей матерью. Вот это, пожалуй, у Леонида Андреева получилось без всякой философии, но очень глубоко. Вот это вот такой вот рассказик получился у него. Рассказ о семи повешенных. Ну, дневник сатаны, это очень просто, немножко похоже на Иуду Искариоту, ну, помягче, чем Иуду Искариоту, сатана хочет все это тут испортить, но ему ничего не удается в жизни. Ну вот такой Леонид Андреев, приведу еще, возможно, оно неверное, но все, во всех учебниках, во всех хрестоматиях, что говорится о Леониде Андрееве, что сказал Лев Толстой? Он пугает меня не страшно. Вы знаете, не знаю, сказал ли это Толстой, но временами кажется так. Он пугает, а мне не страшно. Вот. А сейчас мы перейдем с вами тихо и медленно, перейдем к еще одному писателю, которого, о котором очень хорошо написал Бунин. Вот если о Леониде Андрееве хорошо написал Горький, то о Куприне хорошо написал Бунин. Вот. Он ему помог, он его привел. Он его почти что женил, по воспоминаниям. То есть способствовал женитьбе очень счастливой. Вот. Но в своих воспоминаниях он говорит об исключительной талантливости этого человека, этого писателя. И отсутствие, очень часто отсутствие чутья, вкуса. И куда деваться, так оно и есть. Ну, тут, конечно, надо обратиться еще к... О, сейчас я буду это дидактикой заниматься. Дидактикой я сейчас буду заниматься. Это воспитанием детей, да? Сейчас я вам приведу одну цитату. А где же она у меня, цитата-то эта? Ну, и бог с ней, я ее наизусть перескажу. Чтобы не искать долго цитату. Дело в том, что если Бунин, можно сказать, никогда и нигде не служил, если Леонид Андреев окончил университет, послужил немножечко и стал свободным, то несчастный Куприн, посмотрите, в 70-м году родился. Город Наровчат Пензенской губернии. В 71-м году умирает отец. Средств к существованию никаких нет. Никаких нет. Трое детей. Но зато в Москве, в Кудрино, есть замечательный сиротский вдовий дом. Между прочим, замечательная архитектура. До сих пор есть. Так вот, туда перебирается мать. В сиротском доме живет. Потом отправляет его такое подготовительное к поступлению в военную гимназию. 2 года. Потом военная гимназия, которая переделывается в кадетский корпус. Потом офицер. Как его звание-то было? Напомните, слово забыл. Не прапорщик, а меньше. Подпрапорщик. Нет, что вы, рядовой. Он окончил... Подпоручик, да? Да, по-моему. Сейчас вспомним. Про Ромашова вспомним. Когда? И вот это же потом служба в пехотном полку, в провинции. Ну все, что написано в этом самом поединке, это же все правда. Одно зря сделал Куприн. Знаете, что он зря сделал? Он убил Ромашова. Нельзя убивать автобиографического героя. Вот вы зря смеетесь. Не смейтесь. Понимаете, ведь у него же было продолжение. Он задумал уже продолжение. А дальше, что ж ему, дальше автобиографическое... Это потом, в старости, он начнет там писать. Юнкера, кадеты. Ну, одним словом, что же это получается? Выходит он, ну, так же, как и Ромашов. Он решает бросать военную службу. Бросил. А дальше представьте себе, какие у него знания военные. Что с этими военными знаниями делать в мирное время? Нечего. Начинает писать. Это в 24-м году, в 94-м году он публикует первый рассказ. Работает в газете «Киевлянин». Пишет немыслимое количество рассказов. Хорошо, что никто никогда не составлял полное собрание сочинений Куприна. Надеюсь, и не составит. Потому что уж очень плохие рассказы. Вот. И начинает скитаться по России. В Киеве долго работал в газете. Чем не занимался? Изучал зубоврачебное дело. Разводил табак. Работал письмоводителем, ну и так далее. Ну, в общем, как Алексей Максимович Горький. Примерно так же. И уже после выхода, эту фразу дидактическую хочу вам вспомнить, он решил заняться самообразованием. А потом сказал, сейчас процитирую, что он сказал. Без систематического и ежедневного образования никакое самообразование не дает эффекта. Это для студентов. Куприн переживал собственную, конечно, необразованность. Леонид Андреевич не сильно переживал, а Куприн переживал. Вот, но талантлив был органически. При всем при том, что стилистических ошибок у него нарушение стиля ну, просто неверно. Вот. И Бунин в своих воспоминаниях очень сочувственных приводит эти штамповки, клише, эти самые стилистические ошибки, выспренность и при этом поразительный талант. Но второй такой человек был, второй такой русский писатель тоже в это время начинал, это Алексей Толстой. Тогда написал «Хромого барина», все вот это. И так, значит, вышел на свободу, стал публиковаться, ну и написал Олесю. Это он сначала написал, конечно, «Ночной дозор», «Дознание». Это читалось. Читалось по той простой причине, что узнавался армейский быт. «Дознание» — элементарный рассказ. Он у него узнал, у солдата. Поговорил с ним по душам. Узнал, что надо, а потом этого солдата наказывается. То есть он его предал. Ну да бог с ним, военные рассказы интересные. Вот рассказ Олеся принес Куприну довольно быстрый успех, хотя перед этим «Молох». «Молох» опубликован в этом самом, в журнале «Русское богатство», в столичном журнале «Русское богатство». Все, карьера уже писателя осуществилась. Вот. Но рассказ, конечно, частично карикатурен. Да. Ну, что вы это, буржуа толстого там изображает, принимает посетителей в ванной. Ну, зачем уж так уж эти буржуа принимают посетителей в ванной? Совсем не обязательно. Иногда в кабинетах принимают. Ну, так не любит он, конечно, этого самого. Не любит Квашнина. Но, с другой стороны, вот такое художественное чутье дает ему возможность сказать, только этот Квашнин танцует, а он толстый, как, понимаете, буржуа, как ему положено быть, вот ему толстому, 150 граммов вес, килограммов веса и так далее. И когда он танцует, он говорит, ну, у него это была какая-то грация. Ну, все они в это время, и с этого начинается рассказ «Молох». Даже мне и зачитывать-то не хочется, но перескажу. С чего они начинают? Они начинают с того, что вот к началу 20 века все ощутили и восприняли одну мысль. А именно в этот период цивилизация быстро меняется. Сейчас-то что она меняется? Ну, интернет. Чего такого особенно новенького мы сочинили? Ничего новенького не придумали такого. А что еще? Компьютер, да? А вот тогда, представьте себе, вот с этого начинается «Молох», 1890 год, да, собираются из уездного города в Губерске. Тройки, еда, слуги, неделю едут. И вдруг все обрушивается, аэропланы, подводные лодки, сверхмощный крейсер. Блок записывает в дневнике, как обыденное дело, сегодня телефон с Ахматовым. А ведь совсем недавно не было. Вот чтобы трамвай разворачивался на то, что я вам зачитывал в Буни, на Николаевской площади. Не было. Телеграфа не было. Телеграф был, телефона не было. И это все сразу. Вот представьте себе. Сейчас, ну, чего там цивилизация? Чего они там особенного придумали? Ничего не придумали. Ну, вот средства связи стали активны. Ужасно. Письма уже никто не пишет. Теперь это писатели начнут это сдавать. Ни одного письма не найдут. Вот мы тут все, письма приводим. А теперь СМС послал, и все. И короткое, много не напишешь. Ну или интернет. А вот это страшное, мгновенное наступление, а как росли города. Боже ж ты мой. Самый большой город какой был в России в начале века? Задумайтесь. Какой был самый большой город в России на рубеже веков? В прошлом.